Глава 13. Писатели как учителя или самая достойная профессия. Писатель – это в первую очередь учитель, как-то заметил Вонегут. В наши дни многие писатели дают наставления не только посредством своих текстов. Они еще и преподают в аудиториях. Когда в конце 1960-х Вонегут вел занятия в Айовской писательской мастерской, лишь 3 американских университета выдавали дипломы по специальности «писательское мастерство». Их выпускники начали обучать себе подобных. В 1975 году существовало уже 15 магистерских программ по изящным искусствам, ориентированных на писательское мастерство. Сегодня их более 200. Ассоциация писательских программ, которая включает в себя университеты и колледжи, имеющие программу подготовки писателей, насчитывает более 500 членов. В наши дни считается, что всякий приличный факультет английского языка и литературы должен не только предоставлять дипломы в области писательского мастерства, но и предлагать курсы по этому предмету, а также позволять студентам избирать такую специальность как основную. К тому же, сейчас существует множество неакадемических школ писательства, бесчисленных курсов, предлагаемых Ассоциацией христианской молодежи, местными общественными центрами, центрами искусств, оздоровительными комплексами, частных занятий, проводящихся писателями у себя дома. На всех этих занятиях писатели учат писать. Так что тема преподавания имеет отношение и к собственно писательской роли писателей, и к их роли учителей, работающих с учениками. Должен заметить, что при демократии преподавание – самая достойная профессия. Но о каких преподавателях идет речь? Все ли учителя одинаково достойны? Вонегут уточняет, какими именно преподавателями он восхищается. В «Колыбели для кошки» повествователь расспрашивает одного из персонажей, Филиппа Касла, об Оконене, неуловимом диктаторе-гуру, правителе крошечного островка Сан-Лоренцо. «Вы и его знаете?» «Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой». Он с нежностью кивнул на свою мозаику. «Мона тоже его ученица». «А он был хороший учитель?» «Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи», — сказал Касл. «Вы ведь об этом спрашиваете?» Вонегут окольными путями, ему это вообще свойственно, провоцирует нас на вопрос, что же это такое — быть хорошим учителем. «Что для вас хороший учитель?» «Может, речь о том, чтобы передать какое-то умение или навык, информацию и знания, касающиеся определенного предмета. Может, великий учитель тот, кто поможет вам сдать те или иные экзамены?» Вонегут восхищался учителями еще и потому, что у него самого были потрясающие наставники, оказавшие немалое влияние на его жизнь. «Всем моим убеждениям меня научили в школе, на уроках гражданского права, во времена Великой депрессии. В ту пору многие лишились работы, и некоторые блистательные умы вынуждены были уходить в преподавание. В этом смысле выделялась Шортриджская средняя школа, государственное учебное заведение, которое посещал и Вонегут. Поскольку его родители лишились всех своих капиталов и не могли позволить себе отправить его в частную школу, куда иначе непременно отправили бы. Судя по всему, она продолжала блистать и после окончания депрессии. Приехав в Индианаполис, я специально пошла на нее посмотреть. По всему огромному фасаду, разделенной колоннами, написано название предметов, которые тут стремятся преподать. Вот они. Музыка, поэзия, драма. Образование, культура. Коммерция, промышленность. Философия, этика. Преподавательский состав там был прямо как в университете. Наши учителя химии были в первую очередь профессиональные химики. Наши учителя физики были в первую очередь профессиональные химики. А среди наших учителей английского было очень много серьезных писателей. Вонегут впервые попробовал свои силы в качестве писателя, работая в школьной газете. В Шортриджской школе был свой печатный станок, и ученики выпускали ежедневную газету «Шортридж Эко», одно из немногих таких изданий в стране. Курт замечал, она стала выходить очень давно. В ней работали еще мои родители. Писатель Дэн Уэйкфилд, составитель писем Воннегута и сборника его речей «Здорово, правда?», тоже стал выпускником Шортриджской школы. Правда, несколько позже. И тоже сотрудничал в Шортридж Эко. Курт очень гордился этой работой, как горжусь ею и я, сообщил мне Уэйкфилд. Они с Куртом познакомились на званом обеде. Их дружбу скрепили воспоминания об учебе в одной школе и о работе в одной школьной газете. Маргарет Янг, оказавшая большое влияние на язык Воннегута, стала для него настоящим учителем. Впоследствии она написала всеобъемлющую биографию урожденца нашей Индианы, Юджина Виктора Депса, профсоюзного лидера, опиравшегося на средний класс и несколько раз выдвигавшегося от социалистов на пост президента Соединенных Штатов. Он умер в 1926 году, когда мне было 4 года. Миллионы голосовали за Депса, когда он баллотировался в президенты. Позже Воннегут использует тему рабочего движения как основу для сюжета своего романа «Рецидивист», где упоминается Пауэрс Хэпгуд. Один человек из Индианаполиса, профсоюзный деятель, опирающийся на средний класс. Натуралист Хиллис Хоуи оказался одним из самых необыкновенных учителей Воннегута. С 1926 по 1970 год Хоуи водил школьников-подростков в двухмесячные походы по неизведанным просторам Дикого Запада. В 1938 году 16-летний Воннегут принял участие в таком походе. Его отец заплатил за путешествие, спроектировав хижины, которые затем построили два индейца Наваха. По некоторым сведениям, эти сооружения стоят и по сей день. Воннегут посвятил памяти Хоуи свой роман «Галапагосы». Профессора антропологии, преподававшие в Чикагском университете, прямо-таки взорвали мозг юного Воннегута, только что вернувшегося с войны, идеей культурной относительности. Это понятие станет одним из фундаментальных в мировоззрении Курта Воннегута. Как-то раз он заметил, что подумывает написать инструкцию для детей, рассказывающую им, на какой планете им довелось жить. «И мне очень хотелось бы рассказать им о культурной относительности. Даже первоклассник должен понимать, его культура – это не какое-то сознательное, рациональное изобретение. Есть тысячи других культур, и все они неплохо работают. Притом, в основе работы всех культур – вера, а не истина. Да и вообще, есть множество альтернатив нашему собственному обществу. Во всем этом я по-настоящему убедился, лишь когда стал учиться в магистратуре Чикагского университета. Это было невероятно захватывающе. Джеймс Лоткин, его выдающийся преподаватель, читал блистательные лекции о том, что всякая культура требует перемен и, обязательно, лидера. Чтобы доказать свое утверждение, он сравнивал совершенно различные движения. Скажем, религиозное течение «Танец призраков», существовавшее среди американских индейцев, и европейский кубизм. Выступая в 1994 году перед выпускниками Чикагского университета, где некогда учился и Слоткин, и он сам, спустя много лет после того, как он сделал Слоткина прототипом персонажа «Синей бороды», а его идеи отобразил в других романах, Воннегут решил воспользоваться возможностью и воздать должное своему наставнику на территории их общей альма-матер. Он изложил представление Слоткина о том, что требуется для преобразования общества в хорошую или дурную сторону. Первое. Харизматичный, одаренный лидер, описавший культурные перемены, которые необходимо провести в жизни. Второе. Как минимум два уважаемых гражданина, засвидетельствовавших, что этот лидер не сумасшедший, что к нему стоит прислушаться. Третье. Красноречивый и обаятельный объяснитель, который изо дня в день рассказывает общественности о планах лидера, о том, почему этот лидер такой замечательный и тому подобное. Этот преподаватель, которого Курт Вонегут звал своим наставником, в годы учебы Вонегута почти не обращал на него внимания и не вспомнил его, когда Курт позвонил ему много лет спустя. Не совсем точно. В вербном воскресенье об этом сказано так. Мой отвратительный научный руководитель был самым интересным и внимательным преподавателем из всех, что я встречал. На лекциях он читал нам главы из книги по механизмам социальных изменений, которую написал сам и которую, как оказалось, никто не захотел издавать. По окончании университета я взял в привычку навещать его всякий раз, как дела приводили меня в Чикаго. Он не желал меня вспоминать и всякий раз злился, видимо, потому, что я приносил замечательные новости об издании и переиздании моих книг. В художественной прозе Вонегута приводятся великолепные примеры того, как обучают преподаватели. Мэри Хэбборн – наиболее почтенная героиня романа «Галапагосы». Четверть века преподавала биологию в государственной средней школе города Айлиум, штат Нью-Йорк, ныне несуществующий. Ее прототипом как раз и стал Хиллис Хоуи. С помощью этого персонажа Вонегут демонстрирует, каким обаятельным должен быть хороший учитель, как активно он должен пробуждать мысль в своих учениках. Кульминацией телефильма, как и наиболее ярким моментом лекций об архипелаге, которые читала Мэри Хэбберн в Айлиумской средней школе, был рассказ о брачных танцах синелапых холуш – «Галапагосы». По мере того, как самец в фильме совершал свои телодвижения, Мэри Хэбберн комментировала их от лица самки. Чего этому типу может быть от меня нужно? Нет, в самом деле, какая дикость. Самец задрал одну ярко-синюю лапу и вытянул ее, держа в воздухе, словно бумажный веер. Мэри Хэбборн, опять играя роль самки, при этом говорила: «А это еще что такое? Тоже мне чудо света. Он что, считает, что только у него на всем острове синие лапы?» Самец опустил лапу и поднял другую, приблизившись на шаг к самке. Потом снова продемонстрировал ей первую, потом опять вторую, глядя ей прямо в глаза. Мэри произносила за самку: «Пора мне отсюда убираться». Однако сделать это самка не спешила. Словно приклеенная к лаве, она наблюдала, как самец поочередно показывает ей свои лапы и подходит все ближе. Теперь уже самка задирала свою синюю лапу. На что Мэри замечала: «Думаешь, только у тебя такие красивые лапы? Если уж тебе хочется увидеть по-настоящему красивую лапу, взгляни-ка вот на эту. У меня и вторая такая есть». Мы позволили себе привести более развернутую цитату из романа. Мэри Хэбберн обычно ставила повышенную оценку тем из своих учеников, кто посвящал брачному танцу птиц небольшое сочинение в прозе или стихах. Почти каждый второй писал что-нибудь. И примерно половина написавших видела в птичьем танце доказательство того, что животные поклоняются Богу. Остальные сочиняли кто во что гораст. Один ученик принес стихотворение, которое Мэри помнила до конца своих дней. «Да, люблю, конечно, так родим того, кто скажет, что творили родители его», и так далее. Ноубл Клэггетт. Годы жизни с 1947 по 1966. Некоторые ученики просили разрешения написать о каком-либо ином представителе галапагосской фауны, и Мэри, будучи хорошим педагогом, разумеется, соглашалась. Мэри завершает свою лекцию, возвращаясь к главному вопросу волнующего ее создателя, то есть Вонегута, к дарвинистской загадке. Здесь самое время вернуться к брачным танцам синелапых олуш, которые, по всей видимости, не имеют ни малейшего отношения к факторам выживания, гнездовке или рыбного промысла олуш. С чем же они тогда связаны? Позволительно ли будет назвать это религией? Или, коли у нас не хватит смелости на первое, то можем ли мы назвать это, по крайней мере, искусством? Ваши соображения, пожалуйста. Выдающийся наставник занимает центральное место в предпоследнем романе Вонегута «Фокус-покус». Повествователь и главный герой Юджин Хартке преподают в тюрьме. Он так объясняет свою педагогическую методику. «Я не отлынивал. Я люблю учить. Многих заключенных из тех, кто поумнее, я вызывал на спор. Заставлял их доказывать мне, что Земля круглая. Объяснять, в чем разница между шумом и музыкой. Рассказывать, как передаются по наследству физические признаки. Как измерить высоту сторожевой вышки, не влезая на нее, и прочее. Я им показал таблицу, составленную проповедником-фундаменталистом из центра города Сципиона, которую он как-то дал таркингтоновским студентам после занятий в павильоне. Я предложил им отыскать в этой таблице примеры фактов, подогнанных под определенную идею. Самые неспособные использовали меня как ходячую книгу рекордов Гиннесса. Они меня спрашивали, кто самый старый человек в мире, кто самый богатый, у какой женщины было больше всего детей и так далее. Когда Брюс учился у меня слушать музыку, я поставил запись увертюры 1812 год Чайковского. Я объяснил классу, что увертюра написана по поводу действительных событий, а именно поражение Наполеона в России. Я предложил ученикам вспомнить какое-нибудь значительное событие в своей жизни и подумать, какая музыка могла бы это наилучшим образом выразить. Я им дал неделю на размышление. Мне хотелось, чтобы у них в голове, как в скороварке, мозги хорошенько пропитались музыкой. У него возникают неприятности с попечителями из-за некоторых сексуальных приключений, и он вынужден оправдываться перед попечительским советом. Я возражал, что долг учителя – откровенно беседовать со студентами высшего учебного заведения обо всех проблемах и заботах человечества, а не только учить их предмету, как предусмотрено в программе. Только так мы можем завоевать их доверие, чтобы им тоже хотелось высказаться, добавил я, и чтобы они поняли, что знания не разложены по полочкам, а неразрывно связаны между собой, что одно вытекает из другого и неотделимо от единственной великой науки, которую мы должны изучать, раз уж нас послали на Землю, от самой жизни. Воннегут выражает эту точку зрения устами еще одного персонажа романа, доктора Эллен Доул. Она хочет устроиться на работу в ту же тюрьму и проходит собеседование у попечителей. Но доктор Доул вместо этого накричала на попечительский совет. Они просили ее дать слово, что она ни при каких обстоятельствах, ни на занятиях, ни во внеурочное время не станет обсуждать со студентами политические, исторические, экономические и социальные проблемы. Она должна была предоставить это тем лицам, которые, соответственно, владели этими специальностями. «Я просто в потолок врезалась», — сказала она мне. «Ничего особенного они не просили», — сказала она. «Только чтобы я перестала быть живым человеком». По своей природе художественная проза учит. Она показывает, что люди чувствуют и думают, как они откликаются на происходящее, чем отличаются друг от друга и как обстоятельства влияют на них. Каким образом их мозг, черты личности, окружение, культура заставляют их вести себя именно так, как они себя ведут. Почему одно и то же переживание действует на одного человека так, а на другого иначе? Что человек испытывает в глубине души? И как это соотносится с тем, как он себя ведет и как его воспринимают другие? И так далее. Всякий текст, даже плохой, чему-то учит, то есть что-то о чем-то сообщает. Так что если вы пишете, вы тем самым учите. Тут уж никуда не денешься. Но бывает и намеренное, целенаправленное преподавание посредством текстов. Давайте-ка проголосуем, если вы не против. Кто из вас не знал о каком-то факте до того, как прочел Курта Воннегута? Или, скажем, благодаря этому чтению узнал что-нибудь из истории? Сколько тут таких, кто вынес из его текстов какую-то идею, мнение, что-то подобное? Быстренько составьте список всего этого. Повернитесь к кому-нибудь из товарищей и расскажите, что вам удалось узнать. Лицом к лицу. Если это невозможно проделать сию минуту, дождитесь первого же удобного момента. Курту бы это очень понравилось. А теперь выложите результаты в Facebook. Простите меня, Курт. Воннегут учит целенаправленно. Пусть он и не написал ту книжку для детей, хотя придумал для нее заглавие «Добро пожаловать на Землю». Но он снова и снова внушает своим читателям-подросткам и читателям-взрослым идею культурной относительности. То, что мне очень хотелось бы им рассказать. Это подтекст всего, что он когда-либо написал. Помимо преподавания исподволь, с помощью фабулы и персонажей, Воннегут иногда учит в открытую. Он постоянно информирует читателя о тех исторических событиях и фактах, которые его волнуют, и которые, как он полагает, должны волновать других. Вы ведь слыхали про Сакко и Ванцетти? Неужели нет? Что ж, в «Рецидивисте» он использует свой немалый талант рассказчика, действующий по принципу «морковка на веревочке», чтобы побудить вас захотеть узнать, кто они были такие. Или чтобы напомнить вам о них, если вы уже знаете. Воннегут откровенно просвещает, но заодно еще и заманивает читателя. По Курту Воннегуту такое заманивание – самое важное умение рассказчика. Слушай главу сюжет. Вовремя показывая морковки и ловко вплетая их в основную сюжетную линию, чтобы вы не переставали с неослабевающим любопытством глотать текст. В прологе он упоминает Сакко и Ванцетти на странице 5, 9, 11 и 12 издания, указанного в библиографии печатного варианта книги, всякий раз давая общие сведения о героической роли, которую они сыграли в рабочем движении, и об их трагической и несправедливой участи. В самом конце пролога, перед тем, как взяться за вымышленный сюжет, он приводит выдержку из письма Сакко сыну. Письмо написано за 3 дня до казни Сакко. В первой главе повествователь Уолтер Старбак размышляет о времени, а также о деле Сакко и Ванцетти. «Подумалось мне о Сакко и Ванцетти. Я, когда молодой был, верил. Их страдания, ну, просто мир встрепенуться заставят. Всеми овладеет неодолимая, маниакальная жажда справедливости, чтобы простой человек мог правды добиться». 17 глав спустя Старбак снова размышляет над этим. «Недавно спрашиваю бывшего ночного портье: вы про Сакко и Ванцетти слыхали? Ну как же, говорит, бандиты эти из чикагских богачей, изобретательные были убийцы. Он их с Леопольдом и Лёбом спутал». Натан Леопольд и Ричард Лёб совершили в 1924 году одно из самых громких преступлений в США. Похитили 14-летнего Роберта Фрэнкса, сына богатых родителей, и тут же убили его, что не помешало им требовать за него выкуп. В том же году приговорены к пожизненному заключению. Лёб был зарезан сокамерником в 1936 году. Леопольд условно-досрочно освобожден в 1958 году. Почему у меня это пробуждает грустные чувства? В молодости мне казалось, историю Сакко и Ванцетти будут часто вспоминать со слезами на глазах, никогда о них не забудут. И сделаются они со временем такими же известными, как Иисус Христос. В главах 18 и 19, подразнив вас на протяжении всего текста туманными заявлениями о важности их трагедии, повествователь впервые представляет вам ужасные подробности в виде постскриптума. Это признание реального преступника в убийствах, в которых обвинили Сакко и Ванцетти, и за которые их казнили. Только после этого раскрывается вся история случившегося с Сакко и Ванцетти, как своего рода история страстей Христовых. Стоит это прочесть, поверьте. Есть в этом что-то очень знакомое, как будто написано про наши времена. Надо признаться, раньше я никогда толком не была уверена, что же с ними случилось. Как если бы меня не было на уроке, когда это проходили. Так всегда говорит один мой приятель, когда его ловят на незнании того, что полагалось бы знать. Но это попросту не относилось к истории моего поколения. Так Воннегуд обращается к теме рабочего движения и воскрешает его героев, которые были так важны для него и для всей страны в годы его юности. В моем понимании, святой – это такой человек, который и в непорядочном обществе остается порядочным человеком. Время трясения. Однажды вечером я посмотрела фильм «Сельма». «Сельма», 2014 год. Исторический фильм американского режиссера Авы Дюверней о марше 1965 года, проходившем в городах Сельма и Монтгомери, штат Алабама, в рамках движения за гражданские права темнокожего населения США. Особое внимание при этом уделялось избирательным правам. В 1965 году, в то самое время, когда происходит действие картины, я как раз была в Сельме и вообще на юге. Принимала участие в знаменитом марше, показанном в этой ленте. Я шла от Арканзасского университета. Это и устрашало, и вдохновляло. Эти события преподали мне очень серьезные уроки и оказали на меня неизгладимое воздействие. Я опасалась смотреть этот фильм. Однако мне кажется, если не считать ошибочного изображения Линдона Джонсона как препятствие на пути Мартина Лютера Кинга и движения за гражданские права в целом, а не как человека, распахнувшего им ворота. Вопиющее голливудское упрощение. В этой картине хорошо уловлена ненасильственность этого движения, дух времени и поднимавшихся тогда проблем, настолько хорошо, насколько это вообще доступно кинематографу. Зло, с которым мы тогда боролись, теперь вроде бы побеждено. Так что ура. Но нам необходимо и сегодня знать, что это была за борьба и что за зло. И какое зло пришло ему на смену. И какая борьба с этим нынешним злом теперь идет. Нам показали наших тогдашних святых. Им воздали должное. Так что ура. Знать, чего стоит преодоление общественных проблем, необходимо. Преподавание – штука взаимная. Как говорится, это улица с двусторонним движением. Когда вы учите, вы одновременно учитесь. Мне казалось, что это какое-то волшебство. Я стала лучше писать во многом благодаря тому, что разобрала множество романов, рассказов, стихотворений и очерков, дабы указать своим студентам на таящиеся в этих текстах сокровища и по части содержания, и по части писательского мастерства как такового. То же самое происходит, когда вы учите читателя в ваших текстах. Со мной это случилось буквально только что. Чтобы объяснить, как Курт использует историю Сакка и Ванцетти, я несколько раз перечитала его версию событий, изложенную в «Рецидивисте», составила ее резюме, перечитала его и почти все вычеркнула. Теперь история Сакко и Ванцетти отлично врезалась мне в мозг и в сердце. Таково мастерство Воннегута. Вэнс Бруджейли, близкий друг Воннегута и его спутник по многим путешествиям, 22 года, преподававший в той же айовской мастерской, отмечал: «Просто поразительно, как многому меня за эти годы научили студенты мастерской. Я частенько вспоминал, что в апалачском английском, как и в русском, глагол «учить» действует в обе стороны. Слова «она учила» могут относиться и к ее преподавательской деятельности, и к изучению ею какого-то предмета. Мне представляется, что Курт имел в виду эту неоднозначность, когда подарил мне экземпляр «Бойни номер 5» с таким автографом: «Сьюзен, хорошей ученице, хорошему учителю».